Первое издание вышло крайне ограниченным тиражом, а последующие, в частности рижский, содержали весьма значительные пропуски. Купюры делались с учетом конкретной ситуации того времени. Поэтому полный текст книги зарубежным последователям Рериха был практически неизвестен. А между тем, именно в изъятых местах конкретизировались и развивались мысли, тезисно и лаконично изложенные в письме, адресованном махатмами советскому правительству. Вот что, например, говорилось о Ленине. Могут спросить, какие признаки учителя ценить? Вы уже знаете о качестве действий и можете уже приметить новые подходы к действию. Надо предпочесть того учителя, который идет новыми путями. В этом люди северной страны имеют отличный пример. Их учитель Ленин знал ценность новых путей. Каждое слово его проповеди, каждый поступок его нес на себе печать незабываемой новизны. Это отличие создало зовущую мощь. Не подражатель, не толкователь, но мощный каменщик новых руд. Нужно принять за основание зов новизны. Монолитность мышления бесстрашия создала Ленину ореол слева и справа. Даже в болезни не покинуло его твердое мышление. Его сознание, как в пещеру, сосредоточилось, и вместо недовольства и жалоб он удивительно использовал последнее время. И много молчаливой эманации воли посылал он на укрепление дела. Его последние часы были хороши, даже последний вздох он послал народу. Почтим Ленина со всем пониманием. Явим утверждение учителя, сохранившего постоянное горение в удаче и в неудаче. Среди чуждых ему сотрудников нес Ленин пламя неугасимого подвига. Учение не прерывалось ни усталостью, ни огорчениями. Сердце Ленина жило подвигом народа. У него не было страха, и слова «боюсь» не было в его словаре. Ярко успел он зажечь своим примером свет. Руша создавал он сознание народа. Без особых комментариев ясно, что эти тексты, исполненные суровой и своеобразной поэзией, заключали в себе динамит. То, что Ленин махатма, вытекало из самого определения понятия, содержащегося в книге. Махатма означает «великая душа, вместившая явление нового мира». Поэтому авторы книги призывают воспринимать появление Ленина как знак чуткости космоса. Естественно также, что они связывают фигуру Ленина с другим космическим понятием — Шамбала, которое для махатм, как об этом свидетельствуют их собственные слова, вполне осязаемая реальность. Проследите, как на Востоке произносится слово «Шамбала». Попытайтесь хотя бы немного вникнуть в идеологию этого понятия. Попытайтесь понять ритм построения речи о Шамбале, и вы ощутите великую реальность, которая потрясает струны человечества. Пусть разум поможет взвесить ценности, накопленные лучшими устремлениями.